или иначе девочке не следует выходить без провожатого. Почему? Потому что один из сборщиков по векселям, который охотится за мной, спит и видит взять ее в залог. Ну ладно, вернемся к тому, с чего начали. Мы рассказали о хвостах, которые за нами тянутся, и таким образом обнажились друг перед другом. Капитан, скажите честно, что это за странный человек, который следовал за мной по пятам? Продавец насекомых устроился на парапете и сильно подался вперед. Алкоголь, видимо, притупил боязнь высоты. Женщина отвела руки за спину и оперлась на них. До этого она обнимала ими колени. И без того короткая юбка теперь вообще казалась обмотанной вокруг шеи. Взгляды всех троих скрестились на мне. Я и правда не знаю. Даже представить себе ничего подобного не мог, пока не услышал от тебя. Я буквально потрясен. Хотя кое-какие подозрения у меня были, что-то даже припоминается. Но я всегда думал, что это крысы. Расскажи-ка поподробнее, что ты видел. Сначала вы расскажите. Объяснить как следует я все равно не сумею. Чего ты упрямишься? Продавец насекомых, до этого раскачивавшийся взад и вперед, теперь стал качаться из стороны в сторону. Нужно доказать капитану, что он не зря пустил нас на корабль. Камоэ-сан, поосторожнее, не упадите, предостерегла женщина. Продавец насекомых замер, точно его отключили от сети. Мой рассказ короткий. Из дальнего прохода кто-то за мной подсматривал. Я погнался за ним, вот и все. Это на самом деле был человек? Кто же еще, если не человек? Таких огромных крыс не бывает. Честно говоря, я уже давно чувствую, что кому-то удалось тайком проникнуть сюда. Но для человека слишком уж проворен. Что-то мелькнет перед глазами, не успеешь приглядеться, исчезло. Видимо, центральное зрение у меня хорошее, а боковое слабое. Может быть, поэтому мне бывает трудно разобрать, крыса пробежала или человек. Разве крысы бывают в туфлях и куртке? Но проворный — это верно. И в расположении ходов, кажется, здорово разбирается. Очень уж он уверенно носится по всему лабиринту, из любого тупика находит выход. Привык, наверное. Докуда ты добрался? Трудно объяснить. Я не уверен, что смог бы повторить маршрут. Два раза спускался по лестницам, а потом все время поднимался. В двух местах были каналы отвода воды, причем второй широкий и глубокий, почти как река. Ты дошел до того места? Да, и там потерял этого типа. Думал, уже настигаю, но вдруг он исчез. Представить себе не могу, как ему удалось преодолеть этот широченный поток. Наверное, кроме этого входа здесь есть и другие, а, капитан? Я не очень хорошо знаю дальний конец каменоломни. Вы не знаете. А те, что поселились в том конце, нашу часть изучили превосходно. Это никуда не годится. Неприятный запах не чувствуете? Женщина прикрыла ладонью нос и рот. Чувствую. Перед самым каналом штрек сильно сужается. Там как раз конец каменоломни, стал объяснять я. Я все равно собирался заблокировать тот проход. Трудно поверить, что у них хватило духу проделать весь этот тяжелый путь, который даже по прямой в оба конца не меньше 6 километров. Да к тому же на каждом шагу обрывы, котлованы, лестницы. Мне и в голову не могло прийти, что эти типы способны добраться до моего конца каменоломни. Типы, говорите? Кто же это? Мне кажется, вы догадываетесь. Во всяком случае, серьезного беспокойства они не доставят. Это небольшая группка стариков, которые называют себя отрядом повстанцев. Против чего же они восстают? Замерший в напряженной позе продавец насекомых вскинул голову, у него с носа соскользнули очки, правый глаз слезился. Против мусора. Им лет по 75, обычные мусорщики. Неужели эти мусорщики поселились здесь, в заброшенной каменоломне? Да нет, они работают на мусорной свалке, а до нее отсюда больше 3 километров. Это та самая свалка, на которую вы обратили внимание, Камоэ-сан, сказал я, впервые называя продавца насекомых по имени, и чувствуя некоторое замешательство от того, что в наших отношениях произошли изменения.